Yes, I do love somebody. Yes, I do love somebody. Yes, I do love somebody, but I won't say who. Don't know why she acts so shy. She ought to know I wouldn't dream of even hurting a fly. Hope she doesn't pass me by, 'cause if she did, I'd die. I know I'd die. I love somebody. Yes, I do love somebody. Yes, I do love somebody. Yes, I do love somebody, but I won't say who. He's big and strong. Would you like to feel my muscle? Bold and gay. I never once lost a tussle. At the moment, he's not very far away. Why don't you say who? Say already. I'd want to marry him today. But you don't say who. To happen to be me. Possibility. Won't you tell me who you love? Love somebody. Tell me true. Yes, I do. Yes, you do. Love somebody. I do too. And I do. Maybe me. Love somebody. I hope it's me. Yes, I do. Love somebody, but I won't tell who. Come on and confess. Why don't you try and guess? You tell, let's tell. You promised not to bring the word. Doris, don't be absurd. Strictly on training. We do. Well, confidentially. Between you and me. Confidentially, I love somebody. I've got news for you. Love somebody. I feel that way too. Love somebody. Glad it's true. That somebody that I love. Thank you. die. But further on down Lover's Lane, a silhouette I see. I know you're kissing someone else. I wish that it were me. For the tree in the meadow, my thoughts all reside. And wherever you go, you'll always know I'm loving you till I die. It's actual. Dai, mamá, rastro, escuchate, volá, escuchate, rastro. Thank you. cinémascope. I program this evening. Chinese President Xi Jinping has confirmed positive. voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je propose en vie nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Tous nos opposants. Virer à coups de front, kick tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des peurs et des gosses que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice. La vie, peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice. La différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi puis l'artifice. Peut-être comprendront-ils le puis l'artifice. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice. La différence entre les va différence entre les va puis l'artifice. La différence entre les va. Peut-être comprendront-ils la différence entre les va puis l'artifice. La différence entre puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus. Правление провинции Гранада, исламской провинции Гранада. Субханаллах, если посмотреть, вот это Бану Ахмар, вот их, если посмотреть в истоке, то они проходили до самого сподвижника пророка, салам, который звали Саад ибн Убайда, аль-Хазраджи. То есть как бы, да, истоки восходили к нему, но, субханаллах, какая же была... Четвертое условие. Он, Мухаммад I, обязуется помогать Феннаду III в его войнах, если понадобится помощь. И пятое, самое последнее, чтобы Мухаммад I приехал во дворец Феннада как один из его наместников. То есть полностью, полное унижение. Представляете? То есть всего лишь одно поражение мусульман очень сильно, и после этого все вот это унижение, которое объяло мусульман в то время. И субханаллах, первую войну Феннада III начинает против кого? Против Ашбилия, против другого исламского государства в то время. И просит помочь вот это Мухаммада I в войне против мусульман Ашбилии. И субханаллах, тот с готовностью выходит вместе с мусульманами для того, чтобы с его помощью взять город Ашбилия. Это второй по величине город испанской Андалусии после Кордовы, который уже пал. И субханаллах, вот эти мусульмане вместе с христианами осаждают город Ашбилию в течение 1 года и 5 месяцев. Представляете? То есть, понятно, правитель был, скажем, ахмак, да, то есть правитель был глупец, не понимал ничего, или предатель. Но как народ, как армия могла согласиться на то, чтобы пойти осаждать своих же мусульман? Thank you. perhaps in Africa. In France, the site of the International Paris Climate Conference officially became the United Nations soil. Journalists and officials began to arrive amid security. French foreign minister Laurent Fabius, who is also the chief negotiator at the meeting, handed the keys of the sprawling Le Bourget Conference Center to Christiane Figueres, head of the UN Climate Change Secretariat. Almost all governments have outlined plans for fighting global warming beyond 2020, and a positive sign for resolving a string of obstacles at the climate summit. For the first time, there is almost universal involvement. So far this year, over 95% of nations have issued long-term... Держись. Zupełnie nowa jakość. Złożyliśmy taką ofertę, że możemy obsłużyć całość pozyskiwanych przez Polskę danych satelitarnych, a ich zastosowanie. dotyczy również tego typu danych.